Хавьер Кастильо. Снежная девочка. Читает Анастасия Тереля. Тебе, бабушка, хотя ты никогда это не прочитаешь, ты, конечно, сможешь это почувствовать. И тебе, мама, за то, что стала для меня примером во всем. Быть может, кто-то не хочет знать, что даже у самой прекрасной розы есть шипы. Глава первая. Нью-Йорк. 26 ноября 1998. Никогда не предугадать, как зарождается самое страшное. Грейс подняла взгляд и ненадолго отвлеклась от завораживающего зрелища парада в честь Дня Благодарения. Ее дочь, сидящая на шее у отца, светилась от счастья. Грейс смотрела, как та весело болтает ногами, а руки мужа крепко сжимают ее голени. «Недостаточно крепко», — решит потом женщина. К ним на огромных санях приближался улыбающийся Санта-Клаус из универмага Мейсис. И Кира то и дело указывала на что-нибудь пальцем и взвизгивала от счастья при виде гномов, эльфов, гигантских имбирных человечков и мягких игрушек во главе процессии. Шел дождь, легкая и тонкая пелена воды мочила плащи и зонтики, и капли эти походили на слезы. «Там!» — закричала девочка. «Там!» Аарон и Грейс проследили за пальцем Киры, указывавшим на белый гелиевый шар, который парил среди облаков и уменьшался, пролетая между небоскребов Нью-Йорка. Затем Кира с предвкушением посмотрела на мать, и Грейс поняла, что не сможет ей отказать. На углу улицы стояла женщина в костюме Мэри Поппинс с зонтиком и охапкой белых воздушных шариков, которые она раздавала всем желающим. «Хочешь шарик?» — спросила Грейс, заранее зная ответ. Девочка не ответила от переполнявших ее эмоций. Замирая от счастья, она открыла рот и кивнула. На щечках появились ямочки. «Но Санта уже рядом, мы его пропустим», — возразил Аарон. Кира снова улыбнулась, обнажив небольшую щель между зубами, где часто застревала еда. Дома их ждал морковный торт в честь завтрашнего дня рождения дочери. Аарон вспомнил об этом и согласился. «Ладно», — сдался мужчина. «Где нам раздобыть шарик?» «Мэри Поппинс раздает их на углу», — нервно ответила Грейс. Вокруг сгущалась толпа, и тишина предыдущих нескольких минут начала таять, словно масло внутри индейки, которая ждала их этим вечером на ужин. «Кира, останься с мамой, чтобы никто не занял наше место». «Нет! Я хочу Мэри Поппинс!» Аарон вздохнул, и Грейс улыбнулась, понимая, что снова уступит. «Надеюсь, малыш Майкл будет не таким упрямцем», — добавил Аарон, поглаживая намечающийся животик жены. Грейс была на пятом месяце. Вначале она считала это безрассудством, учитывая возраст дочери, но теперь с нетерпением ждала появления ребенка. «Вся в отца!» — засмеялась она. «С этим не поспоришь. Ладно, малышка, пойдем за шариком». Посадив дочь поудобнее, Аарон стал пробиваться сквозь нарастающую толпу к углу. Через несколько шагов он обернулся к Грейс и крикнул. «Ты не боишься остаться тут одна?» «Нет! Не задерживайтесь, Санта уже близко!» Кира снова широко улыбнулась матери с плеч Аарона. Ее лицо буквально светилось от радости. Годы спустя Грейс будет находить в этом утешение, пытаясь убедить себя, что пустота в душе не так темна, боль не так сильна, а горе не так удушает. Когда она в последний раз видела дочку, та улыбалась. Рядом с Мэри Поппинс Аарон опустил Киру на землю. Этот поступок он никогда себе не простит. Мужчина то ли решил, что так она будет ближе к актрисе, то ли что он опустится рядом с ней на корточки для поддержки, а Кира сама попросит шарик. Люди действуют из лучших побуждений, даже если те могут иметь наихудшие последствия. Звуки оркестра смешивались с криками толпы, сотни рук и ног с трудом пробивались по обе стороны от них, и взволнованная девочка крепко сжимала ладонь отца. Она протянула другую руку к женщине в костюме Мэри Поппинс, и та произнесла слова, навсегда застрявшие в памяти отца, который вот-вот должен был потерять самое ценное. «Не хочет ли прелестная девочка ложку сахара?» Кира засмеялась и легонько фыркнула, звук, который Аарон запомнит как нечто среднее между хихиканьем и заливистым смехом. Такие мелочи остаются в памяти, и вы пытаетесь удержать их любыми способами. Это был последний раз, когда он слышал ее смех. В тот самый момент, когда Кира хрупкими пальчиками схватила нитку воздушного шара, который протягивала ей Мэри Поппинс, раздался еще один взрыв красного конфетти и восторженный крик детей вокруг. Родители и туристы начали нервно суетиться, толкаясь во всех направлениях. А потом случилось неизбежное. Пусть даже позднее Аарон думал, что за те две короткие минуты, когда все случилось, в его силах было изменить многое. Например, взять шарик самому, или настоять на том, чтобы остаться с Грейс, или даже подойти к женщине справа, а не слева. Аарона кто-то толкнул, и, пошатнувшись, он споткнулся об ограду вокруг дерева на углу 36-й улицы и Бродвея. В это мгновение мужчина в последний раз чувствовал прикосновение пальцев дочери. Их тепло, мягкость, то, как ее маленькая ручка обхватила его указательный, средний и безымянный пальцы. Их ладони разъединились, и Аарон еще не знал, что это навсегда. Он всего лишь споткнулся, но при падении задел других людей, и вместо секунды на подъем ушла целая минута.